Диалог прекратился, потому что дорога требовала внимания. Но как только въехали в городок, водитель затормозил и оглянулся. «Ему же к врачу надо», — кивнул он на Петрова. «Нет», — жестко сказал тренер, — «к нотариусу. Мой друг хочет сделать распоряжение. Скажи», — он грубо дернул Петрова за плечо. «Сделка пакетом», — ответил Петров. «Я заплачу тебе 300 рублей», — пообещал тренер водителю. «Будь ласка, доставь нас к нотариусу, а к врачам мы потом успеем». «Как скажете». Петров медленно приходил в себя. Он сидел на лавочке в чахлом скверике. Тренер тормошил его, нервничал, поливал руганью. «Мне очень больно», — простонал Петров. «Водки, коньяка», — предложил тренер, — «воды». «Сиди здесь, бедолага, я куплю воды. Смотри, чтобы чемодан не свистнули». Он ушел. Петров постарался сесть поудобнее, и в ноге взорвался новый приступ боли. Волна докатилась до головы, и в мозгах немного прояснилось. Через полчаса, освежившись, выпив воды и умывшись, Петров смог, закинув руку на плечи тренера, доковылять до входа в нотариальную контору. Еще через час он сидел на той же скамейке и смотрел в спину удаляющегося пружинистой спортивной походкой тренера. Нотариус, пожилая женщина, пропитанная канцелярским равнодушием, не выказала никакого интереса к тому, что избитый, искалеченный мужчина выдает доверенность и 12 нотариальных копий сомнительной бандитской личности. Клиенты были не местными, обязанность нотариуса — не правомочность сделки проверять, а подписи заверять. Документы клиента в порядке, она ничем не рисковала, шлепала печати и подсчитывала пошлины, а они покрывали выручку за день. Можно закрыть контору после обеда и пойти домой посолить огурчики. Захотелось малосольных. К вечеру, когда начнется сериал, огурчики будут, как она любит, чуть-чуть прихваченные рассолом. Тренер не забыл о довеске к сделке. «Ты мне часы хотел подарить», — напомнил он Петрову. Больше всего Петров хотел бы подарить бандиту его собственную бандитскую голову. Петров достал часы из кармана, протянул и попросил: «Не будь сволочью, оставь мне немного денег». Только что он подарил состояние, а теперь клянчил на хлеб. Тренер отщипнул из бумажника Петрова несколько купюр, бросил ему на колени, напомнил: «На полгода ты труп, помнишь?» «Да». «Не волнуйся». «Это ты волнуйся о детках-конфетках. Чао-какао». Подхватив чемодан Петрова, тренер удалился пружинистой спортивной походкой. Зина редко виделась с дядей Левой. Они перезванивались на праздники, но Лев Маркович был для нее близким и родным человеком, островком привязанности к старшему поколению. Дядя Лева попросил устроить на работу его внука. Парень заканчивал факультет вычислительной математики и информатики одного из московских вузов. Зина с радостью согласилась составить протекцию. Она связалась с главным менеджером по кадрам класса, которого хорошо знала, объяснила ситуацию. Тот вежливо предложил пройти всю цепочку отбора, который ежегодно организовывали для выпускников вузов и тех специалистов, чьи резюме компанию устраивали. Это означало 5 этапов тестирования и собеседования на английском. Класс желал брать только лучших из лучших. Прошедшие через мелкое сито становились стажерами с приличной зарплатой и должны были в течение 3 лет по 6 месяцев работать в разных подразделениях, получая каждые полгода квалификационные оценки, сумма которых определяла их зарплату и дальнейший статус. Для того, чтобы стать в очередь претендентов, записаться на тестирование, Зениной помощи не требовалось. Как и не было гарантии, что талантливого парня не забракуют. Зина позвонила Потапычу. Старый друг Петрова отправил ее к кадровику, с которым Зина уже общалась, и быстро перевел разговор на детей. Зину охватила паника. Она не может помочь дяде Леве. Он в это никогда не поверит, решит, что она неблагодарная зазнайка. Неужели объяснять всем и каждому, что теперь она не жена Петрова, которому устроить парня как пальцами щелкнуть, а просто Зина Петрова?